По случаю 90-летия со дня образования Великим Ким Ир Сеном Союза свержения империализма, 17 октября были возложены венки к Тесунсанскому мемориальному кладбищу революционеров. Там стоял венок от имени великого Ким Чен Ына. На кладбище выстроился в строй почетный караул Корейской народной армии. На церемонии возложения венков были Ким Нён Нам, Хван Бён Су, Чер Ён Хе и другие ответственные работники партии, государства и армии, председатель дружеской политической партии, работники партийных и силовых органов, органов власти, кабинета министров, организаций трудящихся, министерств и центральных ведомств, военнослужащие Корейской народной армии и корейских народных внутренних войск, а также трудящиеся и учащиеся столицы. Участники возложили букеты цветов и цветы к бронзовому бюсту героини антияпонской войны Ким Чен Сук и чтили память женщины-полководца Гору Пекту. Возложили венок от общего имени Центрального комитета Трудовой партии Кореи, Госсовета, Президиума Верховного Народного Собрания и Кабинета министров Корейской Народно-Демократической Республики. Затем были возложены венки от имени силовых органов организаций трудящихся, министерств и центральных ведомств, частей Корейской Народной Армии и корейских народных внутренних войск, органов просвещения, здравоохранения и печати, а также столичных партийных органов, органов власти, промышленных предприятий, сельхозкооперативов и других учреждений. Состоялся церемониальный марш почетного караула Корейской народной армии.